5. Утро выдалось болезненным. Ребра с правой стороны раздуло так, что руку не опустишь. Сижу на диване и дышу через зубы. Покачиваюсь, зубы болят. Баба храпит в соседней комнате. На часах уже 10:30. Так что хуй ее знает, чего она там про 7 часов говорила. Не зная, чем отвлечься, смотрю в окно. Щенок в это время скребет лапой дверь, скулит и фыркает. Наконец баба поднимается. Я слышу, как скрипят пружины, как она пердит и потягивается. Открывает дверь. «Вы уж извините», — говорит. «Я проспала». «Да, да», — отвечаю, — «все нормально. Только вот теперь все пиздец как плохо. Мне бы в больничку и все такое. Короче, баба везет меня в ближайший травмпункт и там оставляет. Захожу внутрь, прохожу по узкому коридору в сторону кабинета. Лавки пустуют, людей нет. Захожу в кабинет. Щенок пытается пролезть следом, но я оставляю его за дверью. «Здравствуйте!» За столом, заваленным бумагами, сидят двое. «Доктор?» Мужик в белом халате, черном свитере и коричневых брюках. Лысый, с очками на носу. Его медсестра, баба в халате, сидит напротив него и пьет кофе из кружки. Оба смотрят на меня. Я шмыгаю носом. В кабинете пахнет медикаментами и растворимым кофе. Доктор выдыхает. «Да, что у вас?» «Щенок». Скулит за дверью. Я говорю. «Да меня это... сбили вчера». «Простите?» Мужик наклоняется вперед и поправляет очки. «Сбили?» Я слышу, как тикают часы на стене. В животе урчит. «Ну, машины сбили». «Угу». Мужик качает головой. Складывает руки у подбородка и смотрит на свою медсестру. «Пройдите в комнату». Баба делает глоток из кружки, изящно поднимается и проходит в соседнюю дверь. Там располагается кушетка, застеленная простыней и куском матерчатой клеенки. Стоит еще один стол и шкаф со стеклянными дверцами. Внутри какие-то журналы. Таблетки, бинты и кубы. «Раздевайтесь», — говорит баба. Я стягиваю свитер и рубашку. Складываю одежду рядом с собой на клеенку. Показываю ребра. Синяк с правой стороны почернел. К соску расползается сетка синюшных капилляров. Медсестра наклоняется, щурясь, разглядывает синяк под мышкой. Я смотрю на ее сиськи. Перевожу взгляд на окно. Вижу, как ветер качает ветви деревьев. Вижу ворону, севшую на подоконник. Снова смотрю на сиськи. «Болит?» — спрашивает баба. Я поднимаю глаза. «Ага». «Так больно?» Она дотрагивается до моих ребер. Я вздрагиваю. «Хорошо», — продолжает медсестра. «Так, у вас поле с собой?» «Чего?» «Полис», — повторяет баба. «Нужно рентген сделать». Я вновь шмыгаю носом. «Не, полиса нет». Сестра качает головой. Говорит подождать ее и уходит обратно к доктору. Сижу и смотрю по сторонам. Потом баба возвращается со шкаликом в руках. Внутри шкалика желтая мазь. «Скорее всего, у вас ушиб», — говорит баба. «Чего?» «Сильный ушиб», — повторяет она по слогам, откручивает пробку на шкалике и подходит ко мне, просит поднять руку. Лезет пальцем в шкалик и осторожно втирает мазь в мои ребра. от мази воняет. Не дергайтесь, говорит баба и морщит нос. Потом закрывает шкалик. Все, можете одеваться. Я надеваю рубашку, говорю спасибо. Выхожу из кабинета и прощаюсь с доктором. До свидания. Тот качает головой. Всего доброго. Щенок сидит под дверью, виляет хвостом и смотрит на меня. Потом замечает муху под лапами и клацает зубами. Пытается ее поймать. Направляюсь к выходу. Рубашка прилипает к намазанным ребрам. Щенок бежит за мной. Бреду в сторону церкви, жон мироносец. Если повезет, наберу деньжат. Прохожу по скверу мира, заглядываю в урны. Пивные бутылки, которые не сдашь. Пустые пакеты от чипсов, фисташек. Смятые пачки из-под сигарет. Окурки, больше ничего. На улице прохладно. Ветер гоняет по асфальту листву. Путает волосы проходящих баб. Из-за чего те кривят рожи и лезут поправлять непослушную шевелюру. Меня, суки, обходят стороной. Задираю голову и смотрю на памятник в центре сквера. Циолковский стоит на постаменте рядом с высоченной алюминиевой ракетой. Вокруг рассажены цветочки. На фонарных столбах камеры. Да, не задалась подлюка осень. Не задалась. Помню, лет 10 назад никаких камер и в помине не было. Я тогда еженочно совершал налеты на шарик, который с лицом Гагарина при въезде в город установлен. Шарик в те времена держался в целостном состоянии не больше года. Как сейчас помню, вначале он был покрыт бронзовыми пластинами. И каждая такая пластина весила килограмм 150, не меньше. Желенная вещица. Однако нашлись умельцы, скооперировались двойками-тройками, да и растащили городской символ за полгода, оставив за собой лишь искореженный железный каркас. В таком состоянии символ простоял еще 5 месяцев. Далее городским головой было принято решение заменить бронзу алюминием и поставить охрану. На саму работу ушло 2 недели и еще 4 месяца на то, чтобы успокоиться и снять оцепление. В душе бомжей настал праздник. Мы, помню, глотки друг друга грызли за эти листы алюминия. Каждый хотел обладать шариком целиком и полностью. И вооружался кто чем мог. Камни, палки, розочки. За месяц обдирания шарика в городе бесследно исчезло около 10 бомжей. Как выяснилось впоследствии, все они стали жертвами разборок за обладание цветным металлом. Сейчас же шарик украшает обыкновенное железо. Установлены камеры в защиту от мародеров. Однако у последних нет никакого желания снимать или откручивать копеечное дерьмо. Да, не задалась подлюга осень. Не задалась. Впереди виднеется церковь, обнесенная железными лесами с обрывками зеленоватых сеток. Ведется ремонт. Сетки развиваются на ветру, словно рваные флаги осажденной крепости. Наверху сидят чурки, курят. Вдоль железного забора скользят прохожие, стучат каблуками, пиздят мобильники. Сажусь у входа, прислоняюсь к пустой урне и выставляю руку вперед. Щенок ложится рядом со мной, закрыв нос передними лапами. Прохожие ускоряют шаг. Сижу 15 минут, потом слышу скрежет. Поворачиваю голову на звук. В церкви Подбирается бородатый мужик на фанере с прикрученными по краям колесиками. Ноги у мужика отсутствуют. Грязные спортивные штаны ниже колен завязаны в узелки. Руки обмотаны в мокрые, почерневшие тряпки. Рваная куртка неопределенного цвета. Мужик едет ко мне. «Эй!» Я прищуриваюсь. «Чего надо?» Мужик улыбается. Отталкивается руками от земли. Подъезжает ближе. От него несет перегаром. Глаза гноятся. Один полностью заплыл, второй в виде маленькой желтой щели. Бульдожьи щеки, губы как два разваренных пельменя. Зубов нет. В бороде крошки от хлеба. Мужик говорит: «Слушай, земляк, ты не поможешь?» Щенок поднимает голову, смотрит на мужика и рычит. «Че это он?» спрашивает мужик. Я пожимаю плечами, молчу. Мужик продолжает. «Тут это, мне под мост надо». «И что с того?» «Ну я-то вон». Он разводит руками. «Не могу, видишь?» «И чё?» Он отмахивается. «Ну так это, может, поможешь? Ну ты не ссы. Ща пузырь возьмем. Меня за добавкой послали. А поможешь? Так мы и тебе нальем, а?» Я усмехаюсь. Подтаскиваю к себе ногу и облокачиваюсь. Щенок продолжает рычать. Пятится к забору. «А как же ты из-под моста-то выезжал? Че ты пиздишь-то мне?» «Да там вытолкнули», — говорит мужик. «А обратно?» «Говорят, сам». «Ну так че?» Я поднимаюсь, обхожу мужика и толкаю его в спину. Качу через дорогу по пешеходному переходу в сторону моста. Щенок близко не подбегает, держится на расстоянии. Пытаюсь позвать. «Бобр, ну что ты? Беги сюда, бобр!» Щенок останавливается возле палатки с выпечкой. Смотрит на меня и виляет хвостом. Ближе не подходит. «Ну и хуй с тобой, думаю. Голодный будешь, сам прибежишь». Качу мужика под горку мимо рынка, в сторону сквера Пушкина. Проходящие мимо нас люди замедляют шаг, смотрят. Я улыбаюсь. «Да ты популярен», — говорю. Мужик не отвечает. Смотрю, а он носом клюет. Засыпает типа. Не спи!» Тормошу его за плечи. Мужик просыпается. «Ты чего?» Я говорю: «Как тебе ноги-то отгрызло?» Мужик поворачивает голову. «Давняя история. Вот как ебануло тогда 25 декабря в 79-м, так 2 января 80-го меня и призвали. Последние деньки на своих двоих отхаживал». «Афган?» «Ну да», — кивает мужик. «Я до Гудермеса дошел, а оттуда к духам. Потом в госпиталь и домой. Повезло, в общем». Я молчу. Через плечо смотрю на щенка. Тот отпрыгивает от какой-то жирной бабы, которая чуть на него не наступила. Прижимает уши, пищит и бежит ко мне. Мужик говорит: «Вон там, останови у кафешки». Указывает рукой с намотанной тряпкой через дорогу. Там что-то вроде придорожного кафе. Маленькая одноэтажная постройка, закрытая шапкой тополиной листвы. Стоят пластиковые столы и стулья. Рядом железный забор. За ним автостоянка. «Сходи, возьми пузырь. Деньги передашь, скажи, что от афганца». Он ссылает мне мелочь. Липкие железки разным достоинством. Быстро пересчитываю. 120 рублей. Перехожу через дорогу. Смотрю по сторонам, чтобы не сбили. Уже ученый. Щенок остается рядом с безногим. Поджав хвост, осторожно обнюхивает его фанеру с колесиками. Захожу в кафе. Подхожу к бабе за стойкой. Сыпаю мелочь на тарелку перед кассой. Передаю привет от афганца и прошу бутылку. Баба брезгливо пересчитывает мелочь, сыпает ее в кассовый аппарат и выставляет пузырь. Сую его в карман и выхожу. Возвращаюсь к афганцу. «Взял?» – спрашивает он. «Взял». «Ну, поехали тогда». Упираюсь в его спину и толкаю дальше. Перевожу через дорогу, миную овраг с разрушенным зданием внизу. Смотрю на разбросанные балки, кирпичи и бревна. Из-под них торчат мусорные мешки, разбитые бутылки и стекла. На уцелевшей стене здания красная пятиконечная звезда. Под ней надпись «Сэтан». И череп, нарисованный углем и почти смытый дождями. Завожу мужика в сквер. Долго ебусь, пытаясь перетащить фанеру с безногим за бордюр. Щенок плетется сзади. Впереди нас памятник Пушкину. Вокруг облезлые кусты и деревья. Стоят лавочки. На них кучки городских пидорасов. Пацаны разного возраста. Одни сосутся и лапают друг другу за жопы. Другие пиздят. Проезжаем мимо. Слышу, как один пидор говорит: «Он зайчика должен был встречать. Кэнди, представляешь?» Второй пидор с малиновыми волосами говорит, приложив ладонь ко рту: «Боженьки мой, как же жалко-то, ой». «Да, бедный Андрюшечка, он там 3 дня пролежал, представляешь? Весь в крови, крылышки сжимает. А самое главное, Тимми со своим новым хахалем, этим своим блондинчиком». «Ну да, они сейчас вместе выступают. Ну вот, он вообще никак не отреагировал. Ну и что, говорит? Мне-то какое дело? Рассмеялся и все, типа срать на все». «Какой кошмар», говорит пидор с малиновыми волосами. «Просто ужас». «Да, а еще я не знаю, правда или нет, но ходят слухи, что Андрюшку собственный отец зарезал». «Да ладно. Слушай, они же вместе тогда ко мне приходили». «Да ты что?» «Да, слушай, так это он, что ли?» Заворачиваем к мосту. Останавливаемся. Впереди Березуйский овраг. За ним бетонный забор, возле которого топчутся дети. Пацаны лет 10 стягают хворостиной толстого мальчишку в синей толстовке. Что-то кричат. Толстяк нелепо отбрыкивается. За забором виднеется крыша городской типографии. Из трубы на крыше валит дым. Рядом стоит желтая пятиэтажка. На 3-м этаже рабочие ставят пластиковые окна, сбрасывают вниз старые рамы. Звук их приземления заглушают моторы проезжающих по мосту автомобилей. «Так, — говорю я безногому, — как тебя спускать-то?» Мужик пожимает плечами. «Не знаю, на руках может?» Я чешу голову. «Действительно, по-другому спустить никак не получится». Беру его на руки. Мужик прижимает к себе фанеру с колесиками. Спускаюсь под горку. Иду медленно, обдумывая каждый шаг. Горка скользкая. Разбитые башмаки наполовину утопают в клине. К носку правого прилипает кленовый листочек. Мужик одной рукой обхватывает мою шею, другой прижимает фанеру. Смотрит вниз и говорит, куда ступать. Я следую его указаниям. В итоге мы все же заползаем под мост. Там, между 2 трубами, разведен костер. Перед костром сидит баба. Кидает в огонь пустую банку от лапши Роллтон. По виду эта баба не лучше Безносова. Тощая, с одутловатым лицом, взъерошенные волосы, как после ебли, в драной серой кофте, красных трениках и в черных мужских ботинках. Смотрит на меня. Я опускаю мужика на землю. «Это кто?» — спрашивает она осипшим голосом. Мужик с трудом перелезает на фанеру. «Ничего», говорит. Этот человек хороший, лишним не будет. Подхожу к костру, вынимаю из кармана водку, передаю бабе и сажусь на трубу. Осматриваюсь. Каменный мост, по бокам низкие арки. Наверху трубы, такие же, как и на земле, только завернутые в стекловату и облитые гудроном. Вниз ведет бетонная дорожка с коричневой струйкой. По бокам от нее торчат сухие травинки. На одной из них колышется полиэтиленовый пакет. Шуршит. Слышу сбоку повизгивание. Поворачиваю голову, из-за угла выглядывает бобр. Смотрит на меня. «Ну, давай, что ли, знакомиться?» Говорит безногий мужик. Улыбается и показывает на бабу. «Это вот туфля, то есть Ленка, хорошая баба, как говорится. А это...» Он нагибает голову и морщится, пытаясь разглядеть еще кого-то. «А этот где?» «Кто?» Спрашивает баба, откручивая крышку на бутылке. «Ну, циркач наш, он-то где?» Баба фыркает. «Срать пошел!» Я смотрю на щенка. Тот не подходит. Продолжает выглядывать из-за угла. Трясется. Похлопываю по трубе. Пытаюсь подозвать. «Бобр, ну чё ты там? Иди сюда-то, не бойся». «Кто у тебя там?» Я усмехаюсь. «Да щенок вот привязался». Баба отпивает из бутылки. Утирает рукавом подбородок. И передает тару безногому. Смотрит на меня, молчит. Из-за угла появляется еще один бомж. Раскрыв рот и выставив руку вперед, направляется к безногому. Шатается. Тот быстро присасывается к бутылке. Бомж вырывает тару из рук афганца. Наклоняется. И я вижу склизкую желтую полоску у него на копчике. Чуть повыше портков. Так вот кто у нас срать ходил. Понятно. «Куда, блять, куда?» Бомж бьет афганца ладонью по лбу. «Куда вперед, батьки, лезешь-то, ну? Сука ты ебучая!» Выпрямляется, жадно пьет. Потом замечает меня. «Ух ты же, ёпт!» Бомж смотрит на бабу, показывает на меня пальцем. Под ногтями у него та же слизкая желтизна, что и на копчике. «А этот что здесь делает?» Баба отвечает. «Афганец привел». Я смотрю на бомжа. Что-то есть в нем знакомое. «Мы знакомы?» Спрашиваю. Бомж садится на трубу рядом с бабой. «Во, блять! Уже не помнишь нихуя? Мы ж с тобой возле труда виделись. Еще за самогонкой в общагу ходили. Ну, я еще собаку твою вон им, вон относил. Ну, че, не помнишь, что ли?» Он передает мне бутылку. Я пью. «Помню», — говорю. «Вы мне собаку подпалили». «Все верно. Тот самый уебок. Только шапки-ушанки не хватает. Проебал, наверное». Бомж упирает руки в боки. Поворачивается к бабе и, не дожидаясь ответа, заряжает ей подзатыльник. Баба взвизгивает, пытается закрыться. «Падлы, блять!» — орёт бомж. «Сколько раз говорил! Нахуй!» Я молча смотрю за происходящим. Делаю еще один глоток и передаю бутылку афганцу. Тот отпивает, лезет пальцем в жопу. Занюхивает. Я смеюсь. Бомж продолжает метелить свою подругу. Потом говорит. «Это не Иван. Ленка, падла. Она все на собачатину засматривается». Вновь смотрю на щенка. Тот боязливо ступает под мост, обнюхивает землю. Подзываю к себе. Бобр подходит, заползает мне под ноги и рычит. Глядя на бабу с афганцем, бомж достает из-за трубы сухие ветки, подкидывает их в огонь. Ветки трещат. «Ты уж извини», — говорит. «Что так вышло?» Я отмахиваюсь. «Да, хуйня». Баба перенимает бутыль у афганца, пьет, потом передает тару циркачу и лезет рукой в его бороду. Бомж Бьет ей по рукам. Не лезь, блять! Хуй теперь, че получишь, поняла? Я спрашиваю, а че там? Бомж хитро прищуривается, отпивает из бутылки и подзывает меня пальцем. Я подхожу, вглядываюсь в его бороду. Там прыгают черные точки. Вши. Закусь, поясняет бомж. Потом отдает мне бутылку и раздвигает кустистые волосы. Несколько черных точек спрыгивают на мой свитер. «Смотри вот сюда», — говорит он, оттягивая бороду в разные стороны и обнаружая участок кожи на подбородке. Наклоняюсь ближе, вижу шевелящийся черный комок величиной со сливу, которым выделяются три жирных жопы клещей, застрявших в подбородке. Они напоминают мне зерна кукурузы в маслянистой черной икре. Я шмыгаю носом, спрашиваю. И как? Глаза бомжа загораются. Охуенно! У меня кожа тассальная. Эти падлы от такого такие жирные выходят. А живот не поверишь. Сырком отдают. Ты попробуй, бери, не стесняйся. В подтверждении своих слов он зажимает ногтями несколько вшей и кладет себе в рот. Я слышу, как они лопаются у него на зубах. А сколько можно? Да сколько хочешь! Я выпрямляюсь, делаю большой глоток из бутылки, снимаю с бороды бомжа горстку вшей и жую. Получается не сразу, так как ублюдки начинают скакать по всему языку и прилипать к нёбам. В горле щекочет. «Разминай!» — говорит бомж. «Разминай!» Шеи действительно отдают сыром. Смотрю на свои пальцы. Они все в жире. Ногти блестят. Сажусь обратно к Алгансу. «А почему тебя циркачом-то прозвали? Меня-то?» Глядя на бабу, бомж усмехается. «Да, я в цирке, я работал еще в 70-х. Клоуном полстраны объездил, а потом спился», — перебивает афганец, вновь занюхивая пальцем из жопы. «Да», — продолжает бомж. «Наташа Селиверстова, отчего баба хорошая была? А потом, ее конем придавило, позвоночник пополам, понимаешь? Ну вот и запил». «Я киваю». «Ясно». Вдруг в костер падает камень, искры взлетают вверх, щенок вздрагивает. Мы смотрим по сторонам, замечаем детей внизу. Те выглядывают из-за арки, смеются. Выбегает толстяк в синей толстовке, встает на бетонную дорожку, широко расставив ноги, подбирает кирпич и кидает в нашу сторону. Не долетая пары метров, кирпич с глухим стуком падает в траву. «Эй!» Баба нагибается. Смотрит на довольные детские рожи. «Вы чё там? Совсем охуели?» Те кричат ей в ответ. «Пошла нахуй! В рот возьми! Соси ноги!» Толстяк ржет так, что я даже отсюда вижу его блядские щеки с внутренней стороны. Разожратый ублюдок. Синяя толстовка обтягивает брюхо. На штанах репей. Он поднимает еще один камень, поменьше, замахивается и снова кидает. Попадает по лапе щенка. Бобр взвизгивает, трясется и ковыляет за спину афганца. Я подскакиваю, ору во всю глотку. «Слышь, блять, хуйло ебаная! Быстро нахуй съебал отсюда, пока нет, пидорасю! Чё думаешь, не поймаю, блять?» Толстяк складывается пополам, продолжает ржать. «Ну, сука!» Я трясу кулаками, смотрю по сторонам в поисках камня. Циркач дотрагивается до моей руки. «Не надо», — говорит. «Ну их, ща попиздят и отвалят». «Да они охуели!» Баба блякает. Смотрю на нее. Сзади нее стоит пацаненок, сыт ей на голову. Бабья прическа мокрой паклей сползает на лицо. Баба отмахивается, и пацан убегает. Бомж выставляет руку вперед, кричит толстяку в синей толстовке. «Ребят, ну это уже вообще ни в какие ворота не лезет!» Те смеются. Жердяй подпрыгивает на месте. Мой хуй тебе в рот не влезет, понял? Баба убирает мокрые волосы с лица. Вытирает руки о штаны. Снова убирает волосы. Снова вытирает руки. Из-за моей спины выбегает еще один мелкий. Дает ногой по зубам афганцу и съебывает. Пытаюсь его поймать, но цепляюсь за трубу и падаю. Бутылка с водкой разбивается. Жидкость впитывается в землю. Афганец зажимает нос. На тряпке, намотанной на его руку, появляется кровь. Я поднимаюсь, ору и бегу к жердяю. «Блядь, шухер!» Дети разбегаются в разные стороны, верещат. Толстяк бежит от меня в горку к забору. Я вижу, как трясется жир на его заднице. Периодически ублюдок оборачивается. Щеки красные. Гондон чуть ли не плачет, задыхается. «Не надо, дядя! Не надо, простите!» Я никогда не любил жердяев. Их природный запах поросятины, их вечная одышка, довольный сытый вид вызывают во мне приступы гнева. Меня... Мать в детстве никогда досыта не кормила. Говорила, что это полезно быть полуголодным. Медик по профессии. Она знала о таких тонкостях. А что сейчас происходит? Ебучие жирные родители ведут своих ебучих жирных детей в ебучие жирные Макдональдсы. А потом эти ебучие жирные дети бросают камни в безобидных щенков. Это не курица, сука, ты безмозглая. Это собака, блять. Ее уважать надо. Собака, друг человека, нахуй. Адреналин и водка бьют по мозгам. Чувствую в себе прилив сил и начинаю бежать быстрее. Вскоре догоняю мудака в синей толстовке. Прижимаю его к бетонному забору. Заглядываю в глаза и рычу. Брыжу слюной во все стороны. «Убью, сука! Убью, нахуй!» Толстяк ревет. Гроздья слез скатываются по жирным щекам. На штанах спереди проступает темное пятно. Пацан обоссывается. Кидаю его в кусты, пинаю ногой в брюхо. Слышу позади себя шорох листвы. Топот маленьких лапок. Оборачиваюсь, вижу щенка. Бобр подбегает к скрюченному заплаканному ребенку и виляет хвостом, нюхает его голову, лезет лизать щеку. Пацан приподнимается, смотрит на щенка, потом испуганно переводит взгляд на меня. Я выдыхаю, стараюсь успокоиться. «Вот видишь, — говорю, — а ты его камнем, сволочь!» «Простите!» — пищит пацан. Гладит щенка по ушам. «Я больше не буду!» «Не будет. Кого ты лечишь, блять?» «Я честно не буду, дяденька. Отпустите меня, пожалуйста!» Я наклоняюсь. Пацан вздрагивает и закрывает лицо руками. Подбираю щенка. С отвращением смотрю на ублюдка в синей толстовке и ухожу. Возвращаться обратно под мост смысла нет. Водку разбили, а так просто заседать мне в хуй не впилось. Выбираюсь на дорогу. Иду обратно в сторону жен мироносец. По пути заглядываю в урны. Нахожу целую сигарету, заплесневелый кусочек хлеба и огурец. Хлеб и огурец жираю на ходу. Сигарету закладываю за ухо. Перехожу через дорогу, не обращая внимания на машины. Те сигналят, резко давят по тормозам. Заворачиваю во дворы, прохожу мимо старой литейки. Перескакиваю через клумбу. Навстречу бредет старуха с бидоном в руках. Бидон желтый, сбоку нарисована ветка рябины. Старуха смотрит в мою сторону, прохожу мимо. Вскоре добираюсь до рынка. Останавливаюсь возле супермаркета. Вижу трех свиней. Подростки, одетые в костюмы розовых поросят, с бутылками пива в руках. На спинах у них надпись «Посмотри на себя». Скрываются за углом. Вокруг ходят спокойные люди, пиздоболят между собой. Я же сажусь к стене, вытираю лицо руками. Весь вспотел. Из супермаркета выходит мужик с бабой. Мужик держит раскрытый пакет. Баба складывает в него продукты. Маш, ну вот там это нельзя было сделать? Нет. Да у тебя всегда нельзя. Так. Говорит баба. Не кричи, понял? Мужик выдыхает. Вместе с бабой проходит к припаркованной машине. Баба садится на переднее сиденье. Мужик кладет пакет на заднее. Потом садится за руль. Машина уезжает. Щенок лезет носом ко мне в руку. «Ну что ты, бобр?» Перед лицом появляются две пары ботинок. Поднимаю голову. Вижу ментов. «Чё сидим?» Спрашивает один. Я поднимаюсь. «Ребят, да я это... устал просто». «Устал?» Говорит второй. Подходит ближе. «А ну дыхни». «Да ладно вам, ребят, да я же...» «О!» Мусор махает рукой у себя под носом. «Что ж вы так, товарищ? Дома не пьется, да?» Поворачивается к напарнику. «Миш, машину подгони». «Да вы что, ребят, какой дом? Я бездомный». «Ага». Он смеется. «Тут-то мода у бомжей пошла». «Сучья баба. Жест красивый сделала. Тряпки новые выдала. Ну что ж, переночуем в отделении. Нам не привыкать».